последнее время американские оккупационные войска в Южной Корее в большом количестве ввозили всех видов тяжелую военную технику в демилитаризованную зону у военно-демаркационной линии и доводят положение в этом районе до грани войны. В этой связи 14 июля представитель Корейской народной армии в Панмунджуме ответил на вопросы корреспондента газеты «Чосон Инмингун». Он отметил: 10 июля южнокорейские СМИ придали гласности те факты, что командование ООНовских войск в июле 2014 года в сговоре с Объединенным комитетом штабов южнокорейских войск пересмотрело правила командования ООНовских войск о ввозе оружия 551-4, чтобы разместить в демилитаризованной зоне у военно-демаркационной линии не только легкое оружие, но и тяжелое оружие. И с 5 сентября того же года перешло к исполнению этого правила. Согласно новому правилу, как сообщалось, в эту зону в большом количестве ввозили всех видов тяжелого оружия, в том числе пулеметы 12,7-мм калибра, автоматические пушки 40-мм калибра, 57-мм безокатные орудия и 81-мм минометы. Вследствие грубого нарушения соглашения о перемирии, демилитаризованная зона превратилась в тяжело милитаризованную зону и оказалась в непредсказуемом положении, чреватом опасностью военного столкновения. Это естественный результат непрерывных военных происков США, которые бесчинствуют в спровоцировании очередной Корейской войны. Американские оккупационные войска в Южной Корее, надевшие каску командования ООНовских войск, муссируют общественное мнение, твердя, что их коварное бесчинство является ответом на наше наращивание вооруженных сил. США, норовящие шанс захвата Северной Кореи, систематически и умышленно нарушают соглашение о перемирии, разрушили даже механизм контроля за его исполнением и в большом количестве ввозили в Южную Корею оружие массового уничтожения, в том числе тяжелую военную технику, ядерное оружие большого количества. И демилитаризованная зона у военно-демаркационной линии не исключение. Размещенные здесь тяжелые оружия стали основными средствами безрассудной ружейной и орудийной стрельбы, доводящей положение в этом районе до критического обстоятельства. Сегодня в демилитаризованной зоне у военно-демаркационной линии на Корейском полуострове, который признан самой горячей точкой в мире, военная напряженность достигла предела из-за того, что американские оккупационные войска в Южной Корее грубо нарушали соглашение о перемирии и ввозили в демилитаризованную зону многие тяжелые оружия, и тем самым создают опаснейшую обстановку противоборства и войны. Сегодня наша армия с высокой бдительностью следит за серьезными военными актами неприятелей, непрерывно совершаемыми в районе военно-демаркационной линии. Если США и их южнокорейские марионетки желают миновать печальной собачьей смерти, то им следовало бы вывести тяжелую военную технику из демилитаризованной зоны у военно-демаркационной линии и немедленно прекратить всякие военно-пожигательские акты, подчеркнул представитель Корейской народной армии в Панмунджуме.